к сочинительству. Извечно недовольный, он мечтал о России, признавая, что более счастлив во Франции. «Что ни говори, а мне все-таки моя Русь дороже всего на свете, особенно за границей я это чувствую», — писал он Боткину. Письмо от 25 октября, 6 ноября 1856 года. Он с нетерпением ждал известий от своих собратьев из Санкт-Петербурга и Москвы. На послание Толстого он ответил письмом, в котором попытался объяснить их напряженные отношения. «Вы единственный человек, с которым у меня произошли недоразумения. Это случилось именно от того, что я не хотел ограничиться с вами одними простыми дружелюбными сношениями. Я хотел пойти далее и глубже. У нас мало точек соприкосновения. Вся ваша жизнь стремится в будущее, моя вся построена на прошедшем. Идти мне за вами невозможно. Вам за мною также нельзя. Вы слишком от меня отдалены. Да и кроме того, вы слишком сами крепки на своих ногах, чтобы сделаться чьим-нибудь последователем. Словом, друзьями в руссовском смысле мы едва когда-нибудь будем. Но каждый из нас будет любить другого, радоваться его успехам». Письмо от 13-25 сентября 1856 года. Настроение Тургенева омрачала еще мучительная болезнь мочевого пузыря. Он консультировался у разных врачей, часто менял лекарства, пил постоянно хинин. Он принялся писать «Дворянское гнездо», но раздосадованный, сомневаясь в своих силах, забросил рукопись. Однако его последняя книга «Повести и рассказы» с огромным успехом вышла в Санкт-Петербурге, и он получил прекрасные отзывы о Фаусте. Но все это было делом прошлого. Он спрашивал себя, сможет ли он при таком расстроенном здоровье и отсутствии вдохновения продолжить работу. Он думал об отце, рано умершем от каменной болезни. Не обречен ли он на подобные страдания? При малейшем недомогании он предполагал худшее. В Париже было очень холодно, дома отапливались плохо. Сидя перед единственным в доме камином, он замерзал и сердился. Что он искал в этом городе? Даже французские писатели его больше не интересовали. Он посетил салон мадам Дагу, встретил Виктора Гюго, граф де Лиля, Ламартина, Жорж Санд. Они казались ему бабочками, которые легко порхали над мутными водами парижской жизни. «Все это крайне мелко, прозаично, пусто и бесталанно», — писал он Аксакову. «Какая-то безжизненная суетливость, вычурность или плоскость бессилия, крайнее непонимание всего нефранцузского, отсутствие всякой веры, всякого убеждения, даже художнического убеждения. Вот что встречается вам, куда ни оглянись. Сквозь этот мелкий гвалт и шум пробиваются, как голоса устарелых певцов, дребезжащие звуки Гюго, хилые хмыканье Ламартина, болтовня, зарапортовавшийся Санд. Бальзак воздвигается идолом, и новая школа реалистов ползает в прахе перед ним. Общий уровень нравственности понижается с каждым днем, и жажда золота томит всех и каждого. Вот вам и Франция. Если я живу здесь, то вовсе не для нее и не для Парижа, а в силу обстоятельств, не зависящих от моей воли». Письмо от 27 декабря 1856, 8 января 1857 года. Эти обстоятельства, не зависящие от его воли, носили имя Полина Виардо. Она навестила его в Париже, в его квартире, однако их отношения были сугубо дружескими. Вне всякого сомнения, мудрое поведение диктовало глубоко интимная болезнь Тургенева. У Полины был, впрочем, другой любовник — художник Ари